«Григорий Федорович, вот прислали копии документов пилотов этого рейса, как вы приказывали, и фотографии оперативной съемки во время погрузки контейнеров в самолет. Давай сюда». Нетерпеливо распорядился генерал и стал внимательно рассматривать материалы по очереди, передавая их заместителю. «Пока свободны и соедините меня с начальником ГРУ, пожалуйста». На одной фотографии заместитель задержался. Это сразу заметил начальник контрразведки. «Что, знакомого увидел?» «Нет, конечно. Но вот этот человек мне кого-то напоминает». В этот момент раздался требовательный звонок телефона, на котором не было диска, только золотистый значок с изображением меча на фоне щита. Это была прямая линия с председателем Комитета госбезопасности. Снимая трубку, генерал распорядился. «Иди, Виталий Константинович, занимайся. Сейчас начнется». Глава 10. Оперативники, имеющие спецподготовку, собрались быстро. Руслан спустился к дежурному офицеру охраны посольства. «Майор, резидент распорядился ввести повышенную готовность. Мы забираем радиоофицированный ровер. Ты тоже все время будь на связи и слушай полицию. Напоминаю, сигнал на прорыв к посольству и силовому отсечению преследования – клюв. Я помню, Руслан Евгеньевич, мы будем готовы. Караулы усилю, вызову резерв. Поставлю две машины для отсечения преследования. Добро. Хотя, может, еще все обойдется». «Может, но у меня после Африки плечо ноет. Это верная примета. Как только какая пакость намечается, мозжить начинает». «Плохо. Тогда предупреди медсанчасть заодно. Дай бог, чтобы не понадобилось». Как и договаривались, Фауста Руслан Евгеньевич встретил на входе в аэропорт. Они прошли к окнам на втором этаже. Из-за тумана, правда, разглядеть что-либо было трудно. «Какие указания, Руслан Евгеньевич?» — сразу спросил Павел. «Наблюдать». «Это все?» — возмутился стажер. «Они что, не понимают, что это важный, судя по всему, очень важный перебежчик? И сведения у него тоже важнейшие. Мы не можем дать ему уйти к американцам». «Что ты предлагаешь, Пауль?» «Надо рисковать, идти на захват. Москва не может дать такой команды». «А если я это сделаю по собственной инициативе?» «Один? Не дури. Попадешься, от тебя отрекутся, тебя не признают. Это тюрьма, и надолго». «Вы сами как считаете? Его надо остановить?» «Я считаю, что надо, но это ничего не изменит. Приказа не будет. Кроме того, может оказаться, что мы с тобой ошиблись. Представь, я даю тебе в помощь сотрудников, вы туда зашли, и выяснилось, что это не предатели, а туристы или еще кто. Как тогда быть?» «Тогда извиниться, руки в ноги и убегать. Авось не поймают». «А если поймают?» «Я буду стоять на своем, ревновал, думал, девушка моя с разлучником здесь, вот и вломился». «Бред». «Согласен. А второй должен будет молчать, ведь у него будет дипломатическая неприкосновенность». «Почему второй, а не второй и третий?» «Больше одного я провести не смогу». «Ладно, я зову Тараса. Придется тебя перед ним раскрывать». Тарас оказался невысоким русоволосым крепышом, тем самым, кто изображал хулиганов, пристававших к футболисту. Они пожали друг другу руки. «Я тебя не очень сильно тогда приложил. Извини», — покаялся Павел. «Нормально. Сочтемся за бутылку виски». Оперативник умел пошутить. Ситуацию перед коллегами Сазонов довел, пока ехали в машине, поэтому Фаусту ничего объяснять не пришлось. «Диспозиция известна», — сразу перешел к делу приглашенный. «Двухэтажный домик. На первом этаже холл, туалет, кабинет, кухня. На втором три спальни, ванная комната, туалет». «Понятно. Как заходим? Легенда?» «Я звоню, говорю, что доставка гамбургеров, пиццы и напитков на 6 человек. Заказ оплачен, просили срочно». Было ясно, что Павел это не сейчас придумал. «Слабовато, но может прокатить. Сколько человек работаем? Объект, его жена и ребенок. Думаю, они отдыхают наверху. Охрана трое. Скорее всего, в холле. Как можно пройти через охранника при выходе на летное поле?» «Я помогаю новичку-пилоту найти свой забытый на летке портфель. Если пилот я, то где моя форма?» Они вместе посмотрели на Руслана Евгеньевича. «Сейчас сгоняю в представительство нашего аэрофлота, что-нибудь найдем. Это здесь же, на втором этаже. Вот препарат «Феникс», чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Пока обработайте руки». «Давай, Руслан, в темпе», — напутствовал его Тарас. «Твоя подготовка?» — обернулся он к Павлу, протирая пальцы спецсредством. «Кос». «Так это же другое дело, брат». Коллега явно воспрял духом. «Я сам там 2 года назад проходил стажировку в Балашихе. Позывной «Шмель». Тактику боя на ограниченной территории помнишь?» «Конечно». «Когда охранник откроет дверь, вырубаешь его одним ударом. Сможешь?» «Да». «Сразу сваливаешь в сторону. Сразу. Я влетаю и занимаюсь теми, кто на первом этаже. Ты прямиком на второй. Твое дело перебежчики. Что спрашивать знаешь?» Павел кивнул. «Как спрашивать знаешь?» «Тоже». Прибежал, запыхавшись, Сазонов. Тарас надел летный китель и форменную фуражку непонятно какой компании. Перед выходом Руслан уточнил. «Вы точно готовы идти до конца? Хватит недомолвок. Если это перебежчик, он должен быть ликвидирован без вариантов. Если что-то пойдет не по плану, Тараса мы вытащим, а ты, Фауст, зачерпнешь по полной. Готов?» «Все будет хорошо, Руслан. Мы быстро бегаем. Все, пошли». Глава 11. На поле они вышли удивительно легко. Этот охранник при входе давно хотел встрять в бизнес с транзитниками, но Квентин был против. Сейчас Пауль пообещал, что поговорит с партнером, и обнадеженный охранник их пропустил. Сотрудник в вип-домике, как только услышал, что на них тоже заказали еду, сразу же открыл дверь. Видимо, был так сильно голоден. Затем время как будто стало течь медленнее. Открывается дверь, сразу удар в кадык и отход в сторону. Мелькнул шмель. Один сотрудник как сидел в кресле, так с ним и покатился от мощного удара ногой. Другой был на стороже и успел присесть за диван, расстегивая кобуру. Что было дальше, Фауст не видел. Он взбежал на 2-й этаж. Возле открытой двери, услышав шум внизу, стоял мужчина в брюках и майке. Увидев Фауста, он попытался закрыть дверь, но стажер сильным ударом вышиб ее. Мужчина кинулся к нему, двойка, солнечное сплетение затылок, временно отключили нападавшего. Женщина испуганно прикрывала лежащую на кровати девочку. Внизу глухо ударил выстрел. «Шмель!» — крикнул Фауст. «Работай!» — донеслось снизу. «Фамилия!» — Павел склонился над женщиной и сделал зверское лицо. Пока допрашиваемый в шоке от неожиданности, он может отвечать только односложно и на понятные ему вопросы. «Шашкина». «Имя, отчество мужа?» «Иван Викторович». «Где работает?» «В КГБ». У Фауста отлегло на душе. «Значит, не ошиблись». «В каком отделе?» «Не знаю». «Твое место работы?»